этой праматери многих современных религий и европейской цивилизации, а увлекает лишь сюжет, я с должным пониманием рекомендую воспользоваться испытанным приемом. Пропустить первую часть романа и начать сразу со второй. Что касается смерти Клеопатры, мне кажется, наиболее убедительной та версия, согласно которой она принимает яд. Плутарх пишет, что не сохранилось достоверных сведений о том, каким именно способом она лишила себя жизни, хотя молва приписывала ее смерть укусу гадюки. Но ведь она, насколько нам известно, покинула этот мир, доверившись искусству своего врача Олимпия, этой таинственнейшей личности, а чтобы врач избрал столь экзотическое и ненадежное средство для человека, который решил умереть, нет, это более чем сомнительно. Вероятно, следует упомянуть, что даже во времена царствования Птолемея Эпифана на египетский трон посягали потомки египетских фараонов, одного из которых звали Гермахис. Более того, у многих жрецов имелась книга пророчеств, где утверждалось, что после владычества греков бог Харсефи сотворит царя, который придет и будет править. Поэтому вы, надеюсь, согласитесь, что описанная мной повесть о великом заговоре, участники которого хотели уничтожить династию македонских лагидов и посадить на трон Гермахиса, не так уж невероятно, хотя исторических подтверждений у нее нет. Зато есть все основания предполагать, что за долгие века, пока Египет угнетали чужеземные властители, его патриоты не раз составляли такие заговоры. Но история древнего мира рассказывает нам очень мало о борьбе и поражениях порабощенного народа. Песнопения Исиды и песни Клеопатры, которые вы встретите на страницах этого романа, автор записал прозой, а стихами переложил мистер Эндрю Ланг. Он же перевел с греческого «плач по умершим» сирийца Мелиагра, который поет Хармиана. Вступление. Недавно в одной из расщелин голого скалистого плато в Ливийской пустыне, за Абидосским храмом, где по преданию похоронен бог Осирис, была обнаружена гробница, и среди прочей утвари в ней оказались свитки папируса, на которых изложены эти события. Гробница огромная, но больше ничего примечательного в ней нет, если не считать глубокой вертикальной шахты, которая ведет из вырубленной в толще скалы молельни для родственников и друзей усопших в погребальную камеру. Глубина этой шахты футов 90, не меньше. Внизу, в погребальной камере, было найдено всего 3 саркофага, хотя там могло бы поместиться еще несколько. 2 из этих саркофагов, в которых, вероятно, покоились останки верховного жреца Аменемхета и его жены, отца и матери героя этого повествования, Гермахиса, мародеры-арабы, нашедшие гробницу, взломали. Они не только взломали саркофаги, варвары растерзали и сами мумии. Руки этих осквернителей праха разорвали на части земную оболочку божественного Аменемхета и той, чьими устами, как свидетельствуют надписи на стенах, вещала богиня Хатхор, разобрали по костям скелеты, ища сокровища, быть может, спрятанные в них.